Глава 27. Таисия. «Дочь?» — слышу в трубке напряженный голос мамы. «Только не говори, что вы снова начали это». «Что это, мам?» «Я знаю, о чем она говорит, но никогда не признаю это первой, потому что это катастрофа». «Мне прислали ссылку с одного интернет-ресурса». Она делает глубокий вздох и, кажется, набирается смелости. Я знаю, о чем она, потому что последний час именно из-за этой новости я пытаюсь справиться с панической атакой. Но всегда ведь существует возможность списать все на нейронные сети. Или это даже хуже, чем целоваться с чужим женихом, который по совместительству твой сводный брат. «Мам, не тяни резину, давай сбрасывай свою бомбу!» Нервно стучу ногой по полу. «Да, мне уже позвонил и агент нашей группы, и Тим, и Балу, и даже Джонни. Я не приняла их вызовы, потому что сначала мне нужно поговорить с другим человеком, который не позвонил, и с кем мне стоит обсудить это проклятое фото. И все же мне не показалось, что за нами наблюдали. Вот итог. Теперь мы в эпицентре скандала, и как его решить с наименьшими потерями, я не представляю. Я видела фото, где ты целовалась с Вадимом». Мамин голос дрожит, и я представляю, как она сейчас сидит, напряженная, как струна, сжимая телефон до побелевших костяшек и готова потерять сознание от того, насколько я ее разочаровала. Мама произнесла это. Не остается сомнений в том, за что именно она меня порицает. Хотя я сама прекрасно справляюсь с самобичеванием. Мысли путаются, сердце колотится так, будто хочет вырваться наружу. «Ты видела фото, и что дальше?» В динамике лишь шумное дыхание. «Мам, ты там?» «Боже», — шепчет она, — «вы совсем с ума сошли?» «Это не то, что ты думаешь». «А что я должна думать, Тая?» Голос мамы становится резче. «Что ты целуешься со своим сводным братом, у которого есть невеста, а у тебя парень?» Мне нечего ответить, потому что она права. Я дрянь, не заслуживаю порки. «Нет, Таисия, ты объясни мне!» — кричит она, и я вздрагиваю. Мама редко повышает голос. «Ты что, совсем забыла, как он тебя бросил? Как ты рыдала, не выходила из комнаты? Как я боялась, что ты...» Она обрывается. Я знаю, о чем она хотела сказать, и мне бесконечно стыдно за то, что я заставила ее пройти через такие переживания. «Я не забыла», — тихо отвечаю. «Тогда что это?» «Я не знаю». «Ты не знаешь?» Мама смеется, но в этом смехе нет радости. «Ты взрослая девушка, Тая. Ты не можешь не понимать, что творишь». В том-то и дело, что я прекрасно понимаю и ненавижу себя за это, поэтому я молчу, потому что она права. «Где ты сейчас?» «Дома». «Хорошо. Оставайся там, не выходи, не отвечай никому. Я поговорю с Кириллом». «Мама, не надо». Протестую. «Надо, дочь, потому что если мы не разберемся с этим сейчас, это разрушит нашу семью и твою жизнь». Она вешает трубку, не попрощавшись. А я смотрю прямо перед собой, кусая губы и думая, как быть дальше. Я опускаю телефон и смотрю в окно. Жизнь кипит, машины мчатся беспрерывным потоком, люди спешат по своим делам. Мир не остановился, все живут дальше. Но внутри меня настоящий шторм. Я сижу на подоконнике, прижав колени к груди, и смотрю, как за окном медленно гаснет вечер. В комнате царит полумрак, только экран телефона периодически вспыхивает новыми сообщениями. Я не смотрю, не могу. Эта чёртова фотография повсюду. Во всех соцсетях, на новостных порталах, в чатах. Я и Вадим. Его руки на моей талии, мои пальцы, вцепившиеся в его рубашку, наши губы. Боже. Я закрываю глаза, но картинка не исчезает. Она выжжена на сетчатке. Телефон снова вибрирует, на этот раз именно на экране заставляет сердце сжаться. Иван. Я не беру трубку, не могу, что я скажу? Прости, это случайность, это ничего не значит, но это будет ложью. Потому что я хотела поцеловать Вадима. И я хочу целовать его снова. Ничего подобного я не испытывала к Орлову. И это еще один повод ненавидеть себя. Звонок в дверь резко обрывает мои мысли. Сердце уходит в пятки, потому что я знаю, кто бы там ни оказался, этот разговор не будет легким. Но лучше сразу сорвать пластырь, чем мучиться от зуда и дискомфорта. Я должна поговорить с Ваней немедленно. Подхожу к двери и, открыв ее, растерянно смотрю на незваного гостя. «Ты?»